Мы возвращаемся все к той же основной особенности христианства. Все модные философии, узы, объединяющие и сковывающие христианство, освобождающий меч. Ни в какой другой философии Бог не радуется распадению мира на живые души, но для католика отделение Бога от человека свято, потому что оно вечно. Чтобы человек любил Бога, нужен не только Бог, но и человек. Все туманные теософы, верящие в нерасчлененность мира, отшатываются от потрясающих слов Сына Божьего. «Не мир я принес, но меч». Евангелие от Матфея. Это изречение истинно. Даже если понимать его впрямую, каждый, кто проповедует истинную любовь, порождает ненависть. Это касается и революционного братства, и божественной любви. Поддельная любовь придет к компромиссу и единству во взглядах. Подлинная любовь всегда ведет к кровопролитию. Но за очевидным значением этих слов Господа есть еще одна поразительная истина. Он сам сказал, что «сын» — меч, разделивший братьев, чтобы они навеки ненавидели друг друга. Но отец тоже был мечом, в темном начале разделившим братьев, чтобы в конце времен они полюбили друг друга. Вот почему почти безумным счастьем сверкают глаза святого на старой картине. Вот почему закрыты глаза величественного Будды. Святой счастлив, потому что он отрезан от мира, отделен от других и смотрит на все в изумлении. Но может ли удивиться буддист, когда весь мир одно, да и то безликое, так что оно не может удивиться себе? Многие пантеистические поэмы взывают к изумлению и безуспешно. Пантеист не может удивиться, ибо он не может восхвалить Господа или хоть что-то отличное от него самого. Нам особенно важно понять, как христианское преклонение перед божеством, отличным от верующего, связано с потребностью в активной этике и социальных реформах. Связь эта очевидна. Пантеизм не побуждает к нравственному выбору, ибо все вещи для него одинаковы, а для выбора необходимо предпочесть одно другому. Суинберн в расцвете своего пессимизма напрасно пытался преодолеть эту трудность. В «Песнях перед рассветом», вдохновленных Гарибальди и итальянским восстанием, он провозгласил новейшую религию и чистейшего Бога, который уничтожит всех священнослужителей на свете. «О, зачем ты взываешь к небесам, говоря, Боже, ты — это ты, Боже, я — это я? Я — Господь, это ты, ты, что ищешь меня, а находишь себя». Цитата из стихотворения Суинберна Герта, вошедшего в сборник песни «Перед рассветом». Отсюда следует одно. Тираны такие же сыны Божьи, как и Гарибальди, и неаполитанский король Бомба, прекраснейшим образом нашедший себя точно такой, как Бог. Король Бомба, Фердинанд II, король обеих Сицилий, годы жизни 1830-1859, прозвище «Бомба» заслужил в 1848-49 годах, подвергнув артиллерийскому обстрелу восставшие против него города. На самом же деле западная энергия, свергавшая тиранов, порождена европейской верой, провозгласившей «Я — это я», а «ты» — это «ты» с большой буквы. Та же способность различать, которая видела доброго царя мироздания, видела и скверного короля Неаполя. Те, кто верил в бога бомбы, сверг бомбу. Те, кто верил в бога Суиндерна, тысячи лет живут в Азии и ни разу не свергали тиранов. Индийский святой закрыл глаза и созерцает то, что есть «я», «ты», «мы», «они» и «оно». Все с большой буквы. Разумное занятие, но не это и на практике, и в теории помогает индусам не спускать глаз с лорда Керзена. Лорд Керзен, Керзен Джордж Натаниэл, годы жизни 1859-1925, вице-король Индии в 1899-1905 годах. Направленное вовне бдение христианства «бодрствуйте и молитесь» выразилось и в истинно западной теологии, и в западной политике. Обе они держатся на идее трансцендентного, отличного от нас, другого Бога. Самые изощренные веры могут искать Бога в нижних, глубочайших слоях нашего «я». Только мы, христиане, ищем Бога на вершинах гор, словно орла, и в этой охоте мы убили немало чудовищ. Вот и выходит, что если нам дороги демократия и обновляющиеся силы Европы, искать их надо не в новой теологии, а в старой. Если мы жаждем реформ, надо держаться ортодоксии, особенно когда речь идет об имманентности и трансцендентности Бога. Об этом немало спорил Кэмпбелл. Утверждая имманентность Бога, мы сосредоточиваемся на себе и получаем замкнутость, квиетизм, равнодушие к общественной жизни. Избрав трансцендентного Бога, мы получили изумление, любопытство, нравственный и политический выбор, праведный гнев, словом, христианство. Если Бог заключен в человеке, человек заключен в себе. Если Бог выше человека, человек выше себя самого. Так же обстоит дело и с другими старомодными доктринами, например, с учением о Троице. Унитарии, я глубоко уважаю их интеллектуальное достоинство и честь, бывают преобразователями случайно, поскольку недовольство – удел многих малых сект. Но чистый монотеизм не свободен и нисколько не поощряет реформы. Триединый Бог – загадка для разума, но таинственность и жестокость султанов свойственны ему куда меньше, чем одинокому богу Магомета. Одинокий бог не просто король, он восточный царь. Сердцу человека, особенно европейца, гораздо ближе неясные намеки и символы Троицы, образ совета, где равны милость и правосудие, вера в то, что свобода и разнообразие живут и в сокровеннейшем средоточии мира. Европейцы всегда остро чувствовали, что нехорошо человеку быть одному. Тяга к общему утверждалась всюду, и восточных отшельников вытеснили западные монахи. Тогда же аскетизм стал братским, и немые трописты нуждались друг в друге. Трописты, члены католического монашеского ордена, образовавшегося в 1664 году, трописты давали обет молчания и общались с помощью знаков. Любя сложность жизни, мы, несомненно, должны предпочесть унитаризму веру в Троицу. Ибо для нас тринитариев, если можно так выразиться, для нас сам Бог не одиночка, а общество. Учение о Троице — бездонная тайна, а я не слишком умелый теолог. Достаточно сказать, что эта тройная загадка бодрит, как вино, и греет, как английский очаг. И то, что так смущает разум, удивительно успокаивает сердце. Но из пустыни, из глухого песка и яростного солнца идут жестокие дети одинокого бога, настоящие унитарии, которые с ятаганом в руке разорили мир, ибо нехорошо богу быть одному. Парафраза библейского текста: «Нехорошо быть человеку одному». Так же обстоит дело и со спасением и гибелью. На этой проблеме надорвались многие славные умы. Надежда есть у каждой души, и вполне может быть, что спасение всех душ неизбежно. Это возможно, но такая мысль отнюдь не способствует активности и прогрессу. Наш творческий, борющийся мир стоит на вере в хрупкость всего, на той мысли, что каждый человек висит над бездной. Слова «все как-нибудь уладится» звучат ясно и внятно, но это отнюдь не трубный глас. Европа должна помнить о возможной гибели, и Европа всегда помнила о ней. Здесь ее высшая вера и одновременно ее популярное чтиво. Буддисты и фаталисты видят в жизни науку или заданную схему, которая ведет к определенному результату. Но для христианина жизнь — роман, и конец может быть любым. В приключенческом романе, вот подлинно христианский жанр, героя не съедят людоеды, но для самого существования романа необходимо, чтобы героя съесть могли. Нужен, так сказать, съедобный герой. Вот и христианство не говорит, что человек погубит душу, но велит беречь ее. Дурно назвать человека проклятым, но вполне благочестиво и разумно сказать, что он может быть проклят. Суть христианства — человек на распутье. Расплывчатые философии, нагромождение чепухи, толкуют об эпохах, эволюции, конечных достижениях. Подлинной философии важен миг. Куда пойдет человек, туда или сюда? Вот единственный стоящий вопрос для тех, кому нравится думать. Об эонах думать легко, миг удивителен и ужасен. И потому, что мы глубоко его чувствуем, в наших книгах так много сражений, а в религии рассуждений о грехе и каре. Наша вера полна опасностей, как книга для мальчиков. Она говорит о вечном решении, о переломе. Религия и популярная литература Европы действительно очень схожи. Если вы скажете, что популярная литература вульгарна и безвкусна, вы просто повторите то, что осведомленные сумрачные люди говорят об убранстве католических церквей. Жизнь, согласно нашей вере, похожа на журнальный детектив. Она кончается обещанием или угрозой. Продолжение следует. Жизнь с благородным простодушием подражает детективу и в том, что она обрывается на самом интересном месте. Разве смерть не интересна? А главное в том, что повесть волнует нас, потому что в ней присутствует воля, по-богословски — свобода воли. Нельзя решить задачу, как вздумается, но можно закончить роман на свой вкус. Человек, открывший дифференциальное исчисление, мог открыть только одно дифференциальное исчисление. Но Шекспир, если бы захотел, мог не убить Ромео, а женить его на старой няне Джульетты. Именно вера в свободу воли породила европейский роман. Свобода воли — слишком сложная проблема, чтобы достойно обсудить ее здесь, но важно понять, что именно она противостоит болтовне о преступлении как о болезни, о тюрьме как подобии больницы, о научном лечении греха. Беда в том, что грех, в отличие от болезни, — плод свободного выбора. Если вы хотите лечить от распутства, словно от астмы, найдите сперва астматика, который любит астму, как распутник любит свой грех. Человек может лежать и ждать, пока его вылечат, но если он хочет избавиться от греха, ему придется попрыгать. Человек в больнице – пациент, терпящий – это пассивное слово. Грешник – слово активное. Если человек хочет избавиться от гриппа, он может потерпеть, побыть пациентом. Если он хочет избавиться от лжи, он должен стать нетерпимым, нетерпимым ко лжи. Нравственный переворот начинается не с пассивности, а со свободного выбора. И снова мы приходим к тому же выводу. Если нам по душе решительные преобразования и грозные революции, присущие европейскому миру, мы не должны забывать о возможной гибели, мы должны все время напоминать о ней. Если мы, подобно восточным святым, хотим созерцать, как все правильно, надо твердить, что все в порядке. Но если мы очень хотим все исправить, надо помнить, что дела могут быть плохими. И, наконец, все это верно, когда, как теперь принято, отвергают или преуменьшают божественность Христа. Об истинности этой доктрины я еще буду говорить, но если она верна, она поистине революционна. Что доброго человека могут казнить, это мы и так знали, но казненный Бог навеки стал знаменем всех повстанцев. Лишь христианство почувствовало, что всемогущество сделало Бога неполноценным. Лишь христианство поняло, что полноценный Бог должен быть не только царем, но и мятежником. Христианство добавило к добродетелям Бога мужество, ибо подлинное мужество означает, что душа прошла смертное испытание и выдержала его. Я приближаюсь к тайне слишком глубокой и страшной, и заранее прошу прощения, если мои слова покажутся недостаточно уважительными там, где боялись говорить величайшие мыслители и святые. Но в страшной истории страстей так и слышишь, что Создатель мира каким-то непостижимым образом прошел не только через страдания, но и через сомнения. Сказано: «Не искушай Господа Бога твоего», но Бог может искушать себя самого, и, мне кажется, именно это произошло в Гефсимании. В саду сатана искушал человека, и в саду Бог искушал Бога. В саду сатана искушал человека. Пробравшись в райский сад, сатана, змей, уговорил Еву отведать плод запретного древа познания. За нарушение запрета Адам и Ева были изгнаны из рая и навлекли беды на все свое потомство. Бог искушал Бога. Честертон имеет в виду искушение, которому был подвергнут Иисус в Гефсиманском саду, где он просил Бога Отца о том, чтобы миновала его чаша сия. Евангелие от Матфея. В каком-то сверхчеловеческом смысле он прошел через наш человеческий ужас пессимизма. Мир содрогнулся, и солнце затмилось не тогда, когда Бога распяли, а когда с креста раздался крик, что Бог оставлен Богом. Пусть мятежники ищут себе веру среди всех вер, выбирают Бога среди возрождающихся и всемогущих богов, они не найдут другого бога-мятежника. Пусть атеисты выберут себе бога по вкусу, они найдут только одного, кто был покинут, как они, только одну веру, где Бог хоть на мгновение стал безбожником. Вот основы старой ортодоксии, и главная ее заслуга в том, что она — живой источник восстаний и реформ, а главный недостаток в том, что она абстрактна. Ее преимущество в том, что она человечнее и романтичнее всех теологий, ее изъян в том, что она теология. Всегда можно сказать, что она вымышлена и как бы висит в воздухе, однако не столько высоко, чтобы лучшие стрелки не пытались поразить ее своими стрелами, и они тратили на это все силы и самую жизнь. Есть люди, готовые погубить себя и разрушить мир, лишь бы уничтожить эту старую сказку. Вот самое удивительное в этой вере. Ее враги используют против нее любое оружие, меч, который ранит им руки, и огонь, сжигающий их дома. Люди, начинающие борьбу против церкви во имя свободы и гуманности, губят свободу и гуманность, лишь бы биться с церковью. Это не преувеличение. Я могу наполнить книгу примерами. Блетчфорд, как многие сокрушители Библии, начал с того, что Адам чист перед Богом. Пытаясь доказать это, он попутно признал, что все тираны от Нерона до короля Леопольда чисты перед людьми. Король Леопольд, Леопольд II, годы жизни 1835-1909, король Бельгии с 1865 года, проводил жестокую колонизаторскую политику, вызвавшую в 1903-1905 годах кампанию протеста. «Я знаю человека, который так хотел, чтобы душа не жила после смерти, что стал отрицать свою нынешнюю жизнь. Он взывает к буддизму и говорит, что все души слиты в одну. Чтобы доказать, что он не может попасть в рай, он доказывает, что он не может попасть в Хавлпул. Я знавал людей, выдвигавших против религиозного образования доводы, сокрушающие любое образование. Они говорили, что ум ребенка должен развиваться свободно, или что старшие не должны учить младших. Я знавал людей, которые доказывали, что нет Божьего суда, отрицая человеческий суд. Они сожгли свой дом, пытаясь поджечь церковь, сломали свои орудия, пытаясь разбить ее. Любой камень шел в дело, даже если то был последний кирпич их разоренного дома. Мы не хвалим, мы едва можем понять фанатика, который крушит этот мир из любви к другому. Но что можно сказать о фанатике, который губит этот мир из ненависти к другому? Он жертвует жизнью людей, чтобы опровергнуть существование Бога. Он приносит жертву не на алтарь. Он приносит ее для того, чтобы доказать, что алтарь не нужен, престол пуст. Он готов уничтожить простейшую этику, которой все живут ради странной, неумолимой мести тому, кто никогда не жил. И все же эта теология как висела в воздухе, так и висит. Ее враги сумели уничтожить только то, что было им дорого. Они не уничтожили ортодоксию, но уничтожили гражданскую смелость и здравый смысл. Они не доказали, что Адам прав перед Богом. Как доказать это? Зато они доказали, если вглядеться в их доводы, что царь прав перед Россией. Они не доказали, что Бог не должен был наказывать Адама. Они всего-навсего доказали, что люди не вправе наказать тирана. Их восточные сомнения в существовании личности не лишают нас загробной жизни, но делают неполной и невеселой жизнь на земле. Их цепенящие слова о том, что любой вывод неверен, не помешают ангелу вести запись добрых и злых дел, но слегка осложнят бухгалтерский учет маршала и Снелгрова. Маршал и Снелгров. Большой лондонский магазин. Вера. Родительница всех сил, движущих мир. Мало того, все смуты порождены ее врагами. Секуляристы не уничтожили божественных ценностей, но, если это может их уничтожить, поколебали ценности земные. Титаны не разрушили небес, они разорили землю.